Между тем вечерело. Солнце все ниже и ниже опускалось к бирюзовому морю, которое принимало теперь другую окраску, лиловую. Тень от небольшого скалистого островка, торчавшего из моря в нескольких стах шагах от берега, становилась гигантской и широкой полосой вползала на обрывистые утесы. Чайки, отлетая на ночлег, как бы прощались с заходящим солнцем жалобными криками. Скалистая вершина Четтердага ярко горела отраженным светом опускавшегося в море огненного шара. Вот уже часть его диска погрузилась в море. Остальная его часть, постоянно утопая в далекой бездне, все более и более багровела. Вот-вот останется только небольшой окраек багрового шара, из которого, казалось, брызгали огненные лучи, зажигавшие целую треть опрокинувшегося над морем голубого, все более и более темневшего неба. Вот и последний окраек багрового диска все тает, все глубже утопает в далекой пучине, светится лишь одна огненная точка, брызжущая огненными лучами. Наконец и она утонула, брызнув в последний раз золотыми нитями. «Что же мы?» — как бы спохватилась генеральша. «Что мы не просим наших дорогих, знакомых к нам на чашку чая?» Генерал встрепенулся. «Да-да, душа моя, милости просим, осчастливьте, господин барон». «Благодарю. Я... Нет-нет, и вы, молодой человек. Мерси. Я очень рад». «Да-да», — суетился генерал, — «мы ваши вечные должники и не отпустим вас». «Но мы в таком костюме? В охотничьем? Что ж, не на бал едем? Мы и ружья там оставили в суматохе. Что ж, и ружья заберем. Только уж мне не взять свои шляпки». Слабо улыбнулась генеральша. «Бедненькая. Да, уж шляпочка твоя, тю-тю. Поминай, как звали. Слава богу, что уцелело то, на что шляпочку надевают», — сострил генерал. «Ну, с богом, господа. Коляска недалеко. Кстати же, она четвероместная. Хватит на всех». Стали собираться. Милошевич побежал за ружьями. «А вы меня, барон, уж до коляски доведите», — обратилась генеральша к фон Вульфу. С удовольствием, и он подал ей руку. «У меня и теперь руки и ноги дрожат. Вот я какая. Вам тяжело?» «Нисколько, уверяю вас». «Уж если господин барон вытащил тебя из могилы», — радостно болтал генерал, — «так до коляски довести плевое дело». Глава 9. Роковая минута. Через несколько дней из Севастополя по направлению к тому месту, где были развалины храма, в котором жрицей была Ифигения, ехал всадник рядом с амазонкой. В высоком белокуром всаднике можно было узнать барона фон Вульфа. Красивая посадка, умение обращаться с лошадью и беспечный вид, с которым он управлял горячим скакуном, сразу изобличали в нем хорошего кавалериста. В амазонке, красиво перетянутой черным кушаком и с розой на пышной груди, также нетрудно было узнать молоденькую генеральшу Ляпунову. Она весело болтала о последних событиях, которыми был взволнован весь полуостров и весь юг России, о посещении Крыма и Севастополя императрицей в сопровождении австрийского императора Иосифа II, скрывавшего ради этикетных мелочей свой императорский сан под инкогнито графа Фалькенштейна, и с блестящей свитой, состоявшей из посланников, министров и придворной знати. Ляпунова была полненькая брюнетка, с большими черными глазами и смуглой, немножко цыгановатого цвета кожей, кругленького личика, с крупными, как у египетских сфинксов, губами и несколько вздернутым носиком. Черная коса, полуприкрытая полями шляпки, отливала вороновым крылом. «Мамонова, говорят, она не отпускает от себя ни на шаг», — болтала молоденькая генеральша, играя хлыстиком. «Да, к одному Потемкину, кажется, неизменны, потому что он ей нужен и умней их всех. А вот мы и приехали к тому месту, где вы не я, а вы», — засмеялась генеральша. «Что я?» — улыбнулся фон Вульф. «Где вы показали себя героем?» «Помилуйте, какое это геройство?» «А хотите, сударыня, удовлетворить ваше любопытство?» — спросил фон Вульф. «Какое любопытство?» — спросила амазонка. «Да взглянуть на молоденьких чаек. Слышите, как они опять кричат? Хотите?» «Ай, нет, нет, будет и одного разу. Я их покажу вам». «Как покажете, барон?» «Достану из гнезда». «Ах, нет, нет, ни за что! Я умру со страху!» «Помилуйте, Марья Дмитриевна, это совсем не опасно». Они остановились поодаль от обрыва. Фон Вульф сошел с седла и помог спрыгнуть на землю своей хорошенькой спутнице. «Ах, как я рада! Мы здесь посидим, поглядим на море, помечтаем. Я так люблю мечтать», — болтала она. «О чем же вы мечтаете?» «Ах, да разве можно все припомнить? Вы говорили, что здесь когда-то был храм Дианы. Где же это место?» «Да вот тут, где мы стоим». «Так тут была жрицей Ифигения?» «Да, ученые утверждают, что тут именно». Амазонка рассмеялась. «Чему вы смеетесь?» — спросил фон Вульф. «Так мне пришло в голову. Ведь Ифигения любила купаться в море». «Полагаю, что любила. Ведь она была гречанка. А для грека море — это стихия». «Как же она тут сходила к морю? С такой крутизны. Разве это возможно?» «Значит, она была только храбрее вас», — улыбнулся фон Вульф. «А может быть, у нее был свой барон? Какой-нибудь Ахиллес, который помогал ей взбираться сюда по скалам?» — засмеялась амазонка. Вульф отвел лошадей в сторону, и так как привязать их было не к чему, то он к концам поводьев привалил по тяжелому камню и, возвратившись к своей спутнице, сказал: «Ну? Теперь я готов удовлетворить ваше любопытство». И смело стал спускаться к обрыву. «Ай-ай, куда вы, барон?» — испуганно воскликнула Липунова. «К Ифигении, сударыня», — отвечал тот, продолжая спускаться. «Ах, боже мой, что вы делаете? Вернитесь, вернитесь!» Но фон Вульф спускался все ниже. У одного выступа он повернул несколько вправо и стал взбираться на отдельно выдавшийся утес с уступами. Ляпунова с испугом следила за его движениями. Она даже побледнела. «Ради бога, барон!» — умоляла она. «Не рискуйте вашей жизнью!» «Моя жизнь пустая. Не стоит о ней жалеть», — отвечал тот, продолжая карабкаться. «Но ваша жизнь... Понимаете, я...» Она не договорила. Фон Вульф был уже на верхушке скалы. С отчаянным криком чайки кружились над ним, чуть-чуть не задевая крыльям его головы. «Нашел! Нашел!» — кричал он оттуда. «Что нашли?» «Гнездо молодых чаек! Ах, какие они смешные!» Он вынул из кармана платок, положил в него одного птенца, привязал концы платка к пуговице камзола и стал спускаться с утеса. Чайки продолжали метаться над ним и кричать. Сойдя с отдельного утеса, он стал подниматься вверх, к тому месту, где все еще в страхе ожидала его Ляпунова. «Как вам не стыдно? Как вам не грех пугать меня?» — укоряла она. Но он скоро взобрался на вершину. «Вот она! Извольте любоваться Ифигенией!» И, отцепив от камзола платок, он положил его около Ляпуновой и расправил. Испуганная чайка, еще не оперившаяся, сидела неподвижно, сжавшись в комочек. «Ах, бедненькая! Да какая она жалкая! И зачем вы отняли ее у матери?» «Чтоб вам показать. Но мне ее жаль, барон. Я ее опять отнесу в гнездо. Ах, нет-нет, мне страшно за вас. Да вы же видели, как я легко взобрался туда. А все же мне страшно». Она была взволнована. Лицо горело. Вульф, ничего не замечая, снова свернул платок вместе с чайкой, привесил его к пуговице и стал спускаться. Он скоро опять воротился наверх. Утомленный двукратным подъемом, он тяжело дышал и опустился на землю около своей спутницы, которая полулежала и любовалась расстилавшуюся перед нею морскую далью. «Как хорошо здесь!» — тихо сказала она. «Да, жаль будет уезжать отсюда. Но ведь вы еще поживете здесь?» «Нет, добрая Марья Дмитриевна, я завтра уеду». «Как завтра?» — испуганно спросила она. «К сожалению, да». «Кто же вас гонит отсюда?» Фон Вульф, глядя вдаль, не заметил, как она побледнела, и продолжал тем же равнодушным тоном, несколько задумчиво. «Я ведь бродяга, Марья Дмитриевна. Мне не сидится на месте. Я говорил вам, что родился в Голландии, но меня не тянет туда. Может быть, потому что детство и раннюю молодость я провел в Цесарии. Потом служил в Пруссии. Служба надоела, и я стал скитаться, как цыган. Вояжировал я по Франции, Гешпании, по Италии. Соскучился и там. Дай, думаю, проберусь в Россию. Страна неведомая, обычаи мне незнакомые. И вот я уже 5 лет в России. Русский язык, хоть и труден он, но мне дался скоро. И видите, что я говорю как русский. Много за это время я успел перечитать по-русски. Многое из Державина наизусть знаю. Но стал я и в России скучать. Не знаю, где и деваться. И надумал я закатиться в Турцию. Только не знаю, каким путем. Хотелось бы вот так, по этому синему морю. Да боюсь, что опять Россия начнет войну с Турцией, и тогда я не знаю, как и быть. Он замолчал. Далеко в море белели паруса. Вон под теми бы парусами и улететь далеко-далеко, продолжал он задумчиво. Недаром Милошевич называет меня мечтателем. Может быть, это и правда, но меня всегда тянет к чему-то неведомому. «И вам никогда не жаль расставаться?» — тихо спросила молодая женщина. «С кем?» «Ну, со знакомыми, с родными». «У меня нет родных. Один отец. Да и с тем я чуть ли не с детства не видался». «А друзья?» — спросила еще тише. «Какие друзья у бродяги?» «Ну, хоть бы Милошевич». «Милошевич добрый малый, только... Да что об этом говорить? Я ведь отпетый». Занятый своими собственными думами, он ничего не замечал. Между тем Ляпунова, нервно теребя свой платок, с трудом удерживалась, чтобы не заплакать. «А разве вы никогда не любили?» — спросила она чуть слышно. «Добрая Марья Дмитриевна! Это роскошь не для бродяг». Он машинально поднимал с земли камни и сбрасывал их с обрыва. Брошенные камни, стремительно низвергаясь по отвесу, срывались на пути другие камни, и все это с грохотом падало в море. Вдруг ему показалось, что около него кто-то тихо всхлипывает. Подняв голову, он увидел, что Ляпунова, припав лицом к платку, беззвучно рыдала. «Марья Дмитриевна, что с вами?» — испуганно спросил он. Молодая женщина не отвечала, только голова ее и плечи подрагивали. «Ради Бога, Марья Дмитриевна, вам не здоровится?» Он хотел было отнять ее руки от лица, но она еще с большей силой припала к ним и продолжала плакать. «Дорогая, Марья Дмитриевна, оставьте меня. Вам никого не жаль. Милая, добрая моя, я не знал, я не смел. Поезжайте в Турцию, там найдете себе турчанку». Бледный, с дрожащими губами, он вскочил на ноги, в одно мгновение поднял с земли рыдающую женщину и понес ее, сам не зная куда, осыпая поцелуями ее плечи и щеки. «Милый, милый, разве ты не видел?» Море продолжало с ровным, гармоническим рокотом набегать на скалистый берег. Чайки кричали, белые паруса убегали все дальше и дальше. Глава 10. Я червь, я раб. Фон Вульф не уехал в Турцию. Напротив, ровно через год после описанной нами сцены на месте бывшего храма Ифигении в Тавриде, мы встречаем этого барона в странной, неожиданной обстановке, и при том в странном виде. Барон в Москве, под арестом. Он пьян и бушует в арестантском помещении Московского Нижнего Надворного Суда. Одет он в гусарскую форму. Вместе с ним бушует другой офицер. «Какова сторонка?» — кричит фон Вульф, шагая из угла в угол довольно просторной комнаты, офицерской, и ероша свои пепельные волосы. «Меня, барона фон Вульфа, капитана австрийской, майора прусской службы, ротмистра русского венгерского гусарского полка, кавалера ордена де ла Провиденс, меня ни за что ни про что схватить и держать 5 дней под арестом». «Как ни за что ни про что?» — приступил к нему товарищ по заключению. «А просрочил отпуск?» «Плевал я, брат Алеша, на просрочку», — отстранял его Вульф, продолжая шагать. «Ну нет, Федя, не плюй. Это может у вас в Цесарии, либо в Голландии наплевать. А у нас, брат, шалишь. Толкуй». «Да, толкую. У нас на этот счет, брат, строго. У нас, ежели бы ваш цесарский император просрочил, так и его, раба Божия, в кутузку». «Хороша сторонка. И черт меня дернул остаться в ней. А все баба». «Какая, Федя, баба?» — заинтересовался Алеша, подпоручик Дорожинский. «Генеральша одна». «Тьфу, старуха! Врешь, подлец! Молодая! Постой, Федя, я поиграю на гуслях, а ты попляши. Убирайся к черту со своими гуслями!» Но пьяненький Алеша не унывал. Он подсел к стоявшим в комнате гуслям и стал играть. Гусли поставлены были в офицерской для развлечения арестованных господ офицеров. «Федя! А, Федя?» — перестав играть, заговорил он. «Что? Какого тебе еще черта?» — сердито спросил фон Вульф. «Как зовут твою генеральшу? Не Катенькой?» «Отвяжись!» Машенькой. Дорожинский заиграл модный тогда гусарский романс на стихи Державина «Песенка», которые напечатаны были в августовской книжке Санкт-Петербургского вестника за 1780 год и запел довольно приятным тенором. «Цари, вы светом обладайте, мне не завидна ваша часть, сто крат мне лестнее вы знайте, над нежным сердцем сладко власть. Деритесь, славьтесь, устрашайте, а я под тенью мирт стою и Машеньку мою пою». Пение вызвало в фон Вульфе нежные чувства, и он бросился обнимать своего друга. «Алеша, голубчик, вот удружил, никогда не забуду. Знаешь что? А что? Поедем ко мне? Куда? Да в мой дом, ведь у меня в Москве, брат, свой дом, барский. Да нас, Федя, отсюда не выпустят». «Кто смеет не пустить?» — закричал фон Вульф. «Эй, вахмистр!» — крикнул он, отворив дверь. На зов явился старик-солдат и остановился у притолоки. «Чего изволите, ваше благородие?» — спросил он. «Кликнуть сейчас карету». «Какую карету, ваше благородие?» «Да мы вот с Алешей поедем ко мне». «Этого, ваше благородие, нельзя-с». «Как нельзя? Пошел вон, покликать карету». «Я вам с учтивством, ваше благородие, докладываю, я вас не пущу, не приказано». «А, не пустишь? Не пустишь, гарнизонная крыса?» Фон Вульф схватил старика за шиворот и тряс, как грушу. На выручку старика вбежал капрал. «Что здесь за шумство?» — крикнул он. «Я солдат позову». «А, солдат позовешь», — накинулся на него Алеша. «Беспременно позову. Здесь не кабак. Вон, видишь, гнилая крупа». И Алеша вынул из-за пояса пистолет. Другой торчал у него там же. «Вон, а не то... Ты знаешь, каналья, что мы офицеры!» — кричал он. «Вон!» — повторил и Вульф, бросив трепать вахмистра. «Налево кругом! Марш!» И вахмистр, и капрал должны были удалиться, потому что они справедливо опасались, как бы арестованные офицеры не пустили в дело пистолетов. Оставшись вдвоем, буяны успокоились. Дорожинский опять присел к гуслям и запел. «Цари, вы светом обладайте». А фон Вульф опять стал шагать из угла в угол и разговаривать сам с собою. «Это он из ревности, старый башмак. Он давно догадывался, что Маша ему рога приставила. Еще бы, старый тюфяк. А халуям его от меня еще достанется. Не доноси». «Нет, уеду опять в Цесарию, а оттуда в Турцию. В этой варварской стране жить нельзя. За всякий пустяк арестуют. Черт возьми. И Маша уедет со мной. Теперь он ее прекрасными зубами поедом ест. Дом продам и уедем». «Эй, господин барон, вы что, меня не слушаете?» Перестав играть, заговорил Дорожинский. «А ты что, пел?» спросил фон Вульф. «Что? А разве ты не слыхал?» «Не слыхал, Алеша». «Я Машеньку твою пою». В это время в комнату вошел дежурный офицер с секретарем надворного суда и с шестью стоявшими на карауле солдатами. «Здравствуйте, господа», сказал офицер. «Здравствуйте», — отвечал фон Вульф. «Что вам угодно?» «Мне приказано отобрать у вас оружие». «Со мной нет оружия». «Но у господина Дорожинского за поясом пистолеты?» «Да-с», — отвечал Дорожинский запальчиво. «Есть. Только я их не отдам вам, господин офицер. Они мне нужны для защиты». «На вас никто не нападает». «Сейчас нападали». «Кто же?» Нахал капрал и вахмистр. Не успел он это выговорить, как солдаты бросились на него и схватили за руки. Началась борьба. Дорожинский успел повалить двух солдат, но другие держали его за руки. «Барон, Федя, друг, на выручку!» — кричал арестуемый. «Пустите его!» — вмешался было барон фон Вульф, но офицер с секретарем и двумя солдатами заступили ему дорогу. «Подлец! Канальи! Разбойники!» — кричал Дорожинский. Но его повалили на пол и отняли пистолеты. Пистолеты оказались заряженными. Дорожинский продолжал наступать на солдат. «Перестаньте буйствовать!» — закричал на него секретарь. «А то я велю вас обоих связать». «Связать меня?» — подступил к нему фон Вульф. «Да и тебя. Не посмотрю, что ты барон. Может быть, ты бродяга?» «Я бродяга?» «Да. Праздношатающийся, может быть, самозванец. Так вот же тебе! На!» Звонкая пощечина огласила комнату, и секретарь, схватившись за щеку, стремительно убежал в судейскую камеру. Офицер старался успокоить расходившегося барона, говорил, что секретарь сам виноват в получении удара по щеке, что он не смел говорить так дерзко офицеру и что он за это будет наказан, но что и господину барону не следовало прибегать к самоуправству. Пистолеты же ни в коем случае нельзя было оставить у господина подпоручика, что это строго воспрещено законом. Буяны опять успокоились, и офицер увел с собой солдат. Конец третьей кассеты.